Прежде чем спуститься вниз и приступить к разговору с дежурным, Гуров на минуту заскочил в кабинет. Кричко, чертивший какие-то диаграммы на листе бумаги, встрепенулся и собрался засыпать сыщика вопросами. Но Гуров пресек эту попытку. «Стас, нет времени подробно все объяснять», — с порога заявил он. «Ночью или поздно вечером кто-то рылся в моем сейфе. Камера его не засняла. Есть вероятность того, что тетя Валя выключала видеомагнитофон. Мне нужно, чтобы ты съездил к ней и поговорил. Заодно узнай, не видела ли она чего-нибудь подозрительного. Например, как кто-то из посторонних шлялся по этажу. В общем, расспроси ее обо всем. И езжай быстрее. Через пару минут мне понадобится кабинет». «Чего еще изволите, ваше сиятельство?» — ехидно поинтересовался Гречко. «Жаркое из рябчиков, трюфеля в сметане и белом вине, бутылочку мадам Клико?» «Стас, я не шучу», — отрезал Гуров. «Мне нужно, чтобы ты срочно занялся делом». «А я тут баклуши бью», — восхитился Станислав. Но Гуров уже не слушал его. Круто развернувшись, сыщик вышел из кабинета. И Гречко ничего другого не оставалось, как коротко выругаться и последовать за ним. Стареющий майор Корчагин, дежуривший в главке этой ночью, смену уже сдал и о чем-то разговаривал с коллегой, явно не очень торопясь домой. Гуров не слишком хорошо знал майора, хотя работали в одной конторе они лет 5, а то и больше. Полковник не стремился заводить себе друзей, и не только среди коллег. И те отвечали ему взаимностью, считая сыщика сухарем, нудным и некомпанейским человеком. Считанные единицы думали иначе, но дежурный в их число не входил. Корчагин даже не скрыл своего удивления от того, что Гуров подошел к нему и заговорил. Несколько секунд он оторопело таращился на сыщика, словно археолог на ожившую мумию фараона, а затем вяло попытался отказаться от разговора. Дескать, устал после ночи, жена дома ждет, теща на дачу просит отвезти, и еще миллион прочих дел не сделано. Но сопротивлялся майор больше для проформы, прекрасно понимая, что Гуров от него так просто не отстанет. Да и не стал бы полковник о чем-то просить дежурного, если бы дело было несерьезным. «Слушай, Андрей Семенович, мне твоя помощь нужна», — проговорил Гуров, когда они с майором поднялись в кабинет и расселись по разные стороны стола. «Дело очень важное, и я надеюсь, что ты молчать умеешь». «Лев Иванович, если мне не веришь, лучше ничего и не говори», — сухо отрезал Корчагин, поднимаясь со стула. «Будем считать, что я сюда приходил, чтобы тебе лампочку помочь в патрон вернуть». «Что же ты обидчивый какой?» — сыщик поймал его за рукав. «Я тебя просто попросить хотел, чтобы этот разговор остался между нами». «Так бы сразу и сказал», — буркнул дежурный, опускаясь обратно на стул. «Что стряслось-то?» «В общем, дело такое», — медленно ответил Гуров, словно все еще сомневаясь, а стоит ли сообщать детали майору. «Мы со Стасом сейчас, расследуя одно дело, совершенно случайно наткнулись на двуручников. Есть в нашей конторе такие, причем не мелочевкой довольствуются, а серьезными делами ворочают. Мы уже почти собрали материал на них. Загремят на всю катушку, но тут одна накладочка случилась. Вчера вечером у меня сейф вскрыли. Кое-что пропало, и я хотел бы знать, кто был в главке после нашего со Стасом отъезда. Кто мог у тебя ключи взять от моего кабинета и от приемной Орлова?» «Никто», — тут же ответил Корчагин и лишь затем спросил. «А при чем тут приемная Орлова?» «Видишь», — сыщик показал майору на видеокамеру. «Мы боялись, что кто-то может попытаться завладеть компроматом, и установили видеокамеру наблюдения. Этот кто-то сделал то, чего мы опасались, но камера не сработала. Отключить ее можно только из приемной Орлова». «Не обязательно», — перебил его майор. Гуров едва не поперхнулся от удивления. «Можно свет во всем здании вырубить, а потом уже к вам лезть. Что вчера возможное случилось? Не понял. Полковник внимательно посмотрел на Корчагина. Тот усмехнулся. Вчера вечером в 204-м кабинете олухи оставили свой старый чайник включенным. Пояснил дежурный. Вода выкипела, спираль накрылась и закоротила. Весь глав гады обесточили. Минут 5, наверное, света не было, только аварийка, пока Мучко до предохранителей не добрался. В этот момент под шумок кто-нибудь и мог к вам влезть. Вот как? Хмыкнул Гуров. А я и не знал. Ну не все ж тебе знать, фыркнул Горчагин. И насчет ключей ты брось. Если уж ваш сейф вскрыли, хотя он и не шедевр безопасных технологий, то уж двери подавно вскрыть могли. Кстати, много пропало-то? Нет, задумчиво ответил Гуров. Почти весь материал я с собой всегда ношу. Ну а то, что пропало, конечно, важно, но почти все материалы можно восстановить. Ты мне не составишь список, кто был в главке в момент аварии? А что его составлять? Пожал плечами майор. Сходи в дежурку, да журнал возьми. Там все записано. Только нужно, чтобы сам Орлов об этом приказ дал. Нельзя журнал из дежурки выносить. Ну, это мы как-нибудь уладим. Улыбнулся сыщик. Спасибо за помощь. Больше задерживать тебя не буду. Кстати, а в котором часу авария произошла? 20:57, ответил Корчагин и, сухо попрощавшись, вышел из кабинета. Гуров несколько секунд смотрел ему вслед, а затем поднял трубку. Орлов дал разрешение на изъятие журнала из дежурки сразу и не спрашивая, зачем это сыщику понадобилось. Голос генерала после утренней неявки Гурова в его кабинет звучал несколько раздраженно. Но все же Орлов, честь ему и хвала, требовать объяснения такого поведения от полковника не стал. Как не стал и расспрашивать о проблемах с камерой и видеомагнитофоном, о которых ему, несомненно, доложила Верочка. Генерал лишь пробурчал, что ждет отчета о работе вечером, и повесил трубку.